Кажется, он сильно рассердился. И когда Витя еще раз предложил выпить, отказался решительно. Но все-таки, уходя, сообщил нам, что служба радиоперехвата засекла переговоры шпионов или, может быть, даже диверсантов, которые в пределах данной местности демонтировали какой-то объект. Так что если вдруг мы заметим в деревне подозрительных людей или какой-нибудь автомобиль, или трактор, или что-то такое, тут опять была изображена руками абстракция, то большая просьба, и майор написал на клочке бумаги телефон дежурного по части, после чего военные удалились, а нам с Витей обоим, но мне особенно, крепко досталось от обеих ир. Вскоре явился с подарками Дед Мороз, которого недоверчивая Ксюша дернула за бороду так, что дед взвизгнул. «Ты что, сумасшедшая?» Дети запрыгали и захлопали в ладоши, радуясь, что Дед Мороз с настоящей бородой, а не с приклеенной. Раздав подарки, Дед Мороз ушел, а вскоре явились соседи Сеня и Алла и тоже сели за стол. Сеня время от времени поглаживал бороду, а Ксюша поглядывала на него пытливо, но за бороду не дергала, боясь снова попасть в просак. Стрелки часов приблизились на циферблате к высшей точке, и мы включили телевизор, чтобы выслушать поздравления генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, товарища Леонида Ильича Брежнева, советскому народу, который, как было сказано, уверенно смотрит будущее. Затем по телевизору был новогодний огонек, а у нас хоровод вокруг елки и розыгрыш домашней беспроигрышной лотереи. После отправки детей в постель мне пришло в голову позвонить ракетчикам и поздравить их с Новым годом. Но телефона у нас не было, а использовать для этой цели волки-толки мы побоялись и решили без всякого радио выйти на прямую связь с потусторонними силами. Мы провели сеанс спиритизма, во время которого вызванный из мест своего пребывания поэтессой Тамарой Жермунской дух Марины Цветаевой нагадал мне дальнюю дорогу, а на вопрос «куда именно?» ответил по-немецки словами Генриха Гейне. «Der Dumme Fuss will mich gern nach Deutschland tragen», что приблизительно значило «глупая нога хочет привести меня в Германию». Это вызвало в нашей компании большое веселое оживление. И напрасно. Ибо несуразное порицание сбылось. И следующий, 1981 год, мы встречали в отеле «Сплендит» на улице Максимилианштрассе германского города Мюнхена. «Позвольте через вашу газету». Встречая этот Новый год, мы еще не понимали, что Советский Союз вступил в войну, которая будет длиться очень долго и кончится фактическим поражением сверхдержавы, поражением, которое нанесут ему плохо вооруженные силы малой страны, практически находящиеся на низкой ступени цивилизации. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан и стали называться ограниченный контингент советских войск, временно расположенный в Афганистане. Официально сообщалось, что контингент помогает афганским дехканам убирать хлопок. Но слухи, которые появились раньше сообщений иностранных радиостанций, говорили, что идет кровопролитная война, и самолеты ежедневно доставляют в Советский Союз груз-200, цинковые гробы с убитыми солдатами. Какого-то инженера привезли с отрезанной головой. Сахаров сделал резкое заявление. В конце января его лишили всех наград и выслали в Горький. Я написал в газету «Известия» письмо, пародирующее стиль писем советских людей, награждаемых орденами. Было принято писать: «Позвольте через вашу газету выразить мою глубокую благодарность всем коллективам и отдельным товарищам, поздравившим меня с высокой правительственной наградой». Я написал: «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем трудовым коллективам, творческим организациям, а также отдельным товарищам, включая художников слова, мастеров сцены, героев социалистического труда, депутатов и лауреатов, которые приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны — Андрея Дмитриевича Сахарова. Поэма Ахмадулиной. Вскоре после высылки Сахарова ко мне во дворе подошла Белла Ахмадулина с вопросом, что делать? Что она лично может сделать в этом случае? Я никогда не был и не хотел быть агитатором и не стал ее ни к чему призывать. Она спросила, может быть, ей поехать в Горький, навестить Сахарова? Я выразил сомнение, что она до Сахарова доберется. Ну а что? Через некоторое время она принесла мне свое письмо в защиту Сахарова, написанное в ахмадулинской изящной манере, может быть, для того случая слишком изящной. Просила передать иностранным корреспондентам с целью публикации в западной прессе. Я ее предупредил, как предупреждал когда-то Поликанова, что это будет слишком серьезным шагом, ведущим к большим неприятностям. И я этому способствовать не хочу. Она настаивала, я отказывался. Потом куда-то ушел. Вернулся поздно вечером и увидел ее. Она стояла перед подъездом, вся в снегу, замерзшая и жалкая. «Володя, я тебя прошу, ты должен это сделать». Поняв, что ее желание непреклонно, я взял письмо и отдал его корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» Крейгу Витни. Не люблю правила, по которым «W» должно транскрибироваться как «U». Письмо было напечатано в «Нью-Йорк Таймс» и передано «Голосом Америки». Его изысканная форма ввела публикаторов в заблуждение. Они, многократно передавая текст, называли его поэмой. Один депутат из одного кандидата. 24 февраля 1980 года был день выборов в Верховный Совет СССР. Проходил он, как всегда, при переизбытке красного цвета на лозунгах, транспарантах и плакатах с героическими биографиями будущих депутатов, которые никто не читал, и их портретами, которые никто не знал, если они не были из тех, кто по праздникам стоит на трибуне Мавзолея и приветствует ликующие колонны помахиваниями вялой руки. Этих как раз, пока они там стояли, знали все, но как только их переставали показывать, так они исчезали из памяти людской навсегда. Выборы были обыкновенные, советские. Один депутат из одного кандидата. Все шло по плану. За несколько дней до выборов Леонид Ильич Брежнев и ближайшие его соратники поместили в центральных газетах свою благодарность коллективам трудящихся, повсеместно выдвинувших их в депутаты, и свои извинения, что в соответствии с Конституцией СССР слишком демократичной. Каждый из них может баллотироваться исключительно в одном, увы, единственном избирательном округе. Над Леонидом Ильичем в то время уже все смеялись. Над его страстью к наградам, неумению говорить без бумажки, неумению произносить иностранные слова даже с бумажкой. Все это было причиной многих анекдотов, которые чем дальше, тем становились злее. При этом общее мнение о Брежневе было, что он, несмотря ни на что, в общем-то хороший мужик, то есть человеческое существо мужского пола, которое не выказывает излишнего рвения в деле удавления себе подобных. Оно может и должно проявлять обыкновенные, понятные человеческие побуждения — деньги, женщины, вино, домино, карты, охота, рыбная ловля, баня. Может воровать, брать взятки, но и к слабостям других людей готово по возможности снисходить. Если, впрочем, снисхождение самому снисходящему никакими неприятностями не угрожает. Избирателям нашего округа предстояло единодушно отдать свои голоса за другого хорошего мужика, члена Политбюро ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, чьим кислым изображением с большой бородавкой на правой щеке был украшен каждый подъезд каждого дома в нашем микрорайоне. Приходила агитаторша, полная тетя с тонким блокнотиком. Обычно присылали студентов или студенток, а эта по возрасту могла бы быть и профессором. У нее был обтянутый плотным свитером очень выпуклый бюст, и на левой его половине прилепился значок с изображением Владимира Ильича Ленина. «Вы придете, конечно, на выборы?» — спросила тетя почти утвердительно и уже занесла карандаш, чтобы поставить галочку. «Конечно, — сказал я, — конечно же не приду». Она сначала подумала, что шутка, неуместная сама по себе, потому что такими вещами не шутят, а потом засуетилась. Что? Как? Почему? Водопровод не работает. Или крыша течет. Или чего? Некоторые своекорыстные люди использовали выборы для того, чтобы предъявить властям свои мелкие претензии по бытовой линии. Но у меня водопровод работал исправно, крыша не протекала. А что живущий надо мной критик Михаил Семенович Гус время от времени забывал закрутить воду в ванной и заливал мой кабинет, так я его давно простил, и за прошлую критику, и авансом за будущие протечки.